Глава 20. Три дня спустя. Загородная база Мечникова. Раз за разом я выпускал в сторону человекоподобной мишени ровно 10 микроскопических игл из чистой силы, пытаясь поразить энергетические узлы будущего противника. «Вы, как всегда, торопитесь, агент». Менторский тон Прометея мне уже изрядно надоел, но я сдержал свое недовольство. «Вы должны научиться управлять своими заклинаниями в полете. Ваши противники не будут стоять на месте, а значит, вы будете промахиваться, что, согласитесь, не то, что вам нужно». «Я все прекрасно понимаю». Вытерев пот со лба, я вновь прикрыл глаза и обратился к источнику. «Сам видишь, я уже больше сотни раз повторил все, что ты сказал, но результат нулевой». «Результат есть, вы просто не видите его. Ладно, это заклинание, и правда слишком сложное. Удержать сразу 10 игл для вашего нынешнего уровня сложно. Попробуйте поразить одной иглой затылок мишени, не сходя с места. Просто расслабьтесь и почувствуйте свою силу так, словно она часть вашего тела, тем более, что это правда». «Кстати, да, за последние три дня я понял одну интересную вещь. Несмотря на то, что теперь я в каком-то смысле маг, источник все еще является чужеродным элементом для меня, и это очень здорово мешает моему развитию как антимага. Вот я и пытался постоянно почувствовать свой источник по-настоящему, хотя так и не понимал, как это сделать. Медитации помогли немного улучшить циркуляцию силы в организме, но они приблизили меня к пониманию того, как решить проблему. Сила легко выскользнула из источника, и небольшая игла сформировалась на кончике моего указательного пальца. Сделав уже привычный жест рукой, я кинул иглу в сторону мишени, при этом стараясь поддержать связь с иглой. Как только она отлетела на несколько метров от меня, связь с силой почти что прервалась, но на этот раз, хоть и с трудом, мне удалось удержать контроль, и когда игла почти что воткнулась там, где у обычного человека должны быть глаза, я силой заставил иглу облететь голову и воткнуться в затылок. «Вот видите, агент, все получилось!» — голос Прометея лучился довольством. «Теперь можем потихоньку увеличивать количество игл, раз с первой все получилось». «Ну нет», — я мысленно усмехнулся. «Мне нужен отдых. Да и помимо тренировок у меня еще есть дела. Нужно еще поговорить с антимагами. Через 4 дня нам придется пойти в другой мир, если ты не забыл». После разговора с бывшим императором тем утром мы вернулись обратно на мою базу, где через несколько часов нельзя было протолкнуться от людей императора. Нам привезли целую кучу боеприпасов для вепрей, а также все, что мы запросили, точнее, не мы, а Горький. Андрей не стал мелочиться и выкатил императору целый список. И самое удивительное, что нас всем этим обеспечили, несмотря на то, что в стране сейчас был полный бардак. Направляясь в сторону казарм, я нашел Джина, который медитировал возле беседки, а чуть в стороне стоял Андрей и с кем-то говорил по телефону. Увидев меня, он тут же закончил разговор и махнул мне рукой. «Ну, наконец-то, Яр! А то за три дня я тебя почти не видел. Постоянно пропадаешь на своих тренировках», — Горький усмехнулся. «Может, спарринг устроим?» Услышав слово «спарринг», даже Джин вышел из медитации и с интересом уставился на меня. «А почему бы и нет?» — я пожал плечами. «Только нужно идти на полигон. Не будем же мы устраивать драку прямо тут. Еще заденем кого ненароком». «Ну, пошли!» — Горький широко улыбнулся. «Посмотрим, что новенького появилось в твоем арсенале». К тому моменту, как мы подошли к полигону, вокруг нас собралась приличная толпа из моих бойцов и спецов Распутина. Все хотели посмотреть на бой антимагов, хоть я и не понимал, зачем им это. Увидеть нашу силу почти невозможно для обычного человека. «Начнем?» — Горький снял обувь и вышел на теплый песок. «Давай, парень, Покажем магам, на что мы способны». Я тоже снял обувь и босыми ногами погрузился в песок, ощущая почву под своими ногами. Прикрыв глаза, я приказал Прометею активировать все боевые кластеры. И когда он это сделал, я открыл глаза и улыбнулся. «Начнем!» Лондон. Северные окраины города. Герцог Йоркский смотрел на голубое полотно портала перед собой и безмятежно улыбался. Можно было подумать, что старик сошел с ума ввиду преклонного возраста. Но нет, все было совсем не так. Эдгар просто вновь почувствовал азарт. Почувствовал тягу к жизни. Увидев, наконец-то, возможность водрузить британский флаг там, где он будет смотреться лучше всего. Рядом с герцогом стояли лучшие маги его рода, а также пятеро сильнейших малефиков империи. «Я иду первым!» Эдгар глянул на остальных суровым взглядом. «Ждите 30 секунд, и только после этого идите за мной. Если нарушите приказ, пеняйте на себя!» «Мы все поняли, господин». Маги рода поклонились почти синхронно. А вот малефики даже не посмотрели на него. «Ну ничего, посмотрим, что сделают эти заносчивые ублюдки в другом мире, особенно если там не получится призвать тварей, что им служат». Несмотря на то, что герцог признавал силу малефиков, лично он их сильно недолюбливал, считая, что они не настоящие маги, ведь за них все делают призванные твари. Не раз Эдгар говорил об этом вслух. И все уже давно привыкли к тому, что герцог Йоркский признает только настоящую силу. Тяжело вздохнув, он сделал шаг и, преодолев небольшое сопротивление, очутился на другой стороне. Сразу бросилась в глаза красноватая почва и зеленое небо. Архимаг начал крутить головой из стороны в сторону и почти сразу заметил огромный странный город вдалеке. Герцог завороженно уставился на высокие строения, что отсюда казались сделанными из воздуха, и, приглядевшись получше, архимаг увидел, как город постоянно менялся. Словно где-то в центре города стоял недовольный архитектор и постоянно пытался сделать свою работу лучше, чем она есть. Шум за спиной заставил архимага оторваться от созерцания города, и, развернувшись, он увидел своих людей, которые также перешли на эту сторону. «Господин!» — один из магов тут же указал куда-то в сторону. «Смотрите!» Герцог глянул в указанную сторону и увидел там группу фиолетовых, которые вели людей. Но не это удивило архимага, а то, что рядом с фиолетовыми прямо из воздуха появились другие, намного меньше размерами, в белой броне и с оружием причудливой формы в руках. Появление новых персон тут же заставило фиолетовых рухнуть на колени, а незнакомцы в белой броне начали с интересом рассматривать людей, словно бы это был скот. Вдруг в голову архимага пришла безумная идея, и он, подняв руку, выпустил в воздух столб магического пламени. «Господин!» — ближайший маг не сдержал удивленный возглас, но, увидев стальной взгляд архимага, тут же склонил голову. Хоть маг и считал поступок архимага глупостью, перечить своему господину было не принято. Тем временем незнакомцы в белой броне заметили архимага и его окружение и тут же исчезли, появившись прямо перед ними. Герцог еле успел укрыть себя и своих людей огненным куполом, но проникнуть за него у иномирцев не получилось. Герцог бросил злой взгляд на малефиков, и те, поняв, что шутки закончились, начали действовать. Через несколько минут внутри купола появилось с десяток тварей, которые тут же подошли вплотную к огненному барьеру и уставились на иномирцев горящими красным светом глазами. «Кто-нибудь из вас меня понимает?» Эдгар подошел вплотную к барьеру и усмехнулся. «Понимаем», — один из иномирцев кивнул. «Что вам надо, люди?» «Понять, зачем вы пришли в наш мир и зачем воруете людей?» Герцог кивнул в сторону кучки испуганных людей. «Не твое дело, человек». Существо в белой броне подняло забрало шлема, показав серое лицо с желтыми глазами, небольшим носом и выпирающими нижними клыками. «Вы для нас всего лишь мясо. А после правильной обработки такие, как ты, становятся послушным мясом. Слова существа разозлили архимага, и, недолго думая, он обрушил на головы иномирцев огненный шторм. Масштабное заклинание в условиях чужого мира сработало немного не так, как он ожидал, но герцог не расстроился, скорее наоборот. Сила заклинания выросла в несколько раз, и Эдгар уже предвкушал кучки пепла вместо надменных иномирцев. К сожалению, дальше все пошло совсем не так, как он ожидал. Магическое пламя не смогло даже ранить иномирцев. Те спокойно стояли, полностью покрытые пламенем, и усмехались, смотря на широко открытые глаза архимага. Когда через 30 секунд действие заклинания закончилось, иномирец вновь заговорил. «Твоя сила нам не страшна, человек. Можешь даже не стараться. Но я не буду скрывать, такие, как ты, нам нужны. Поэтому предлагаю тебе договор». Он еще сильнее оскалился. «Мы дадим тебе то, что ты хочешь. А в ответ нам нужны рабы. И чем больше, тем лучше». Эдгар уже хотел было послать иномирца нахрен, но вдруг задумался. А почему бы и нет, собственно говоря? Какое ему дело до обычных людей? Они только и могут что копошиться в своих маленьких закрытых мирках, думая, что все сильные мира сего обязаны обязательно решить их проблемы и обязательно как можно быстрее. Вот только плевать ему и другим, таким же, как и он, на них. Плевать с высокой колокольни. «Мне нужны проходы в мой мир, но в другие страны», — Эдгар внимательно глянул на иномирца. «Ты понимаешь, о чем я?» «Человек, твои слова оскорбительны». Иномирец перестал ухмыляться и потянулся к оружию на боку. «Моя раса айнов. Мы уничтожали миры тогда, когда вы еще бегали с палками. Так что больше уважения в голосе, человек. Или я найду других, более покладистых». «Хорошо», — с хрустом сжал кулаки архимаг. «Прошу прощения». Эдгару с трудом дались эти слова, но иномирец был прав. По сравнению с ними, люди — всего лишь букашки, которые ничего не знают об окружающем мире. «Правильно», — иномирец вновь ухмыльнулся. «Я могу дать тебе порталы в любое место на планете. Но за каждый такой портал я хочу получить 1000 людей. А теперь возвращайтесь обратно в ваш мир и передайте все своему правителю. Через день я буду ждать вас на этом же месте и в это же время». Сказав это, иномирец вновь исчез вместе со своими сородичами и через секунду оказался возле фиолетовых монстров, а потом они все вместе уже исчезли в голубоватой вспышке. Архимаг же недовольно покачал головой и повернулся к своим людям. «Ну и чего вы смотрите? Пошли обратно, тут нам больше нечего делать». Его маги судорожно кивнули, и лишь малефики как-то странно на него посмотрели. Но герцог не смог понять их взгляды, да и, честно говоря, не до этого ему сейчас было. Загородная база Мечникова. «Ну ты зверь, Яр!» Лежащий на земле Горький смотрел на меня немного мутным взглядом. «Я даже твоего удара заметить не успел». «Как и я». Рядом с Горьким появился Джин. «Поздравляю с победой, Ярослав. Твоя сила растет не по дням, а по часам. Настолько быстрого прогресса я еще не видел». «Ну, каждодневные тренировки творят чудеса», — я усмехнулся. «Ну что, раз с этим закончили, может, тогда на обед? Все-таки не так просто полчаса скакать по песку, уворачиваясь от ударов. Тем более, что на сегодня у меня еще есть дела. Хочу выехать в город». «Может, не надо?» Горький легко встал, несмотря на победу. Я был довольно аккуратным, стараясь, чтобы он не пострадал. «Надо. То, что император снабдил вас всем нужным, это, конечно, хорошо. Но вряд ли эта опция постоянная. Скорее всего, это была разовая акция». Горький ничего не ответил. Все тут прекрасно понимали, что император настолько расщедрился исключительно из-за того, что через 4 дня нам придется идти в другой мир. Причем не просто так, а для более качественной разведки. Так что император все делает логично. На его месте любой бы поступил так же. Обед прошел довольно быстро, и, взяв с собой Логинова и Кречетова, я поехал в город. По дороге то тут, то там мы видели бригады строителей, которые восстанавливали разрушения и огромное количество солдат, что ехали в разные стороны, видимо, чтобы приступить к охране порталов. Мы все же нашли, как можно надежно убить монстров. И теперь рада, что занимались производством оружия, работали, не покладая рук. Из-за этого даже отцу пришлось вернуться обратно в Москву. Без него настолько быстро оптимизировать работу цехов не получалось. Он приглашал меня с собой, но, естественно, получил отказ. Мой завод тут, мои люди тоже. И покидать их сейчас я никак не мог себе позволить. «Шеф, а зачем нам эта маленькая фирма?» Логинов не выдержал первым. «Да, у них довольно неплохое оружие, но сейчас у нас нет проблем с этим». «Нужно смотреть в будущее», — я усмехнулся. «А эта фирма, несмотря на свои небольшие размеры, пока что выполняла все свои обязательства перед нами. А значит, им можно доверять. Поверь, в скором времени нам придется расширить количество бойцов. А значит, и оружие нам понадобится больше. Так что не бурчи». Когда вепрь остановился у уже знакомого мне оружейного магазина, я с удивлением отметил, что возле него уже были припаркованы две машины с неизвестным мне гербом по бокам. «Шеф, кажется, мы не вовремя», — рядом спрыгнул Кречетов. Владимир держал в руках короткий плазменный дробовик, с которым последнее время не расставался. «Ничего, нам тут в любом случае будут рады», — я усмехнулся и направился в сторону двери. И чем ближе я подходил, тем громче были голоса изнутри. И, судя по высоким тонам, явно обсуждался не товар. Аккуратно толкнув дверь, я вошел внутрь и увидел шестерых амбалов, которые стояли за спиной невысокого лощеного мужчины лет 50. «Еще раз повторяю, вам лучше принять предложение моего господина». Мужчина говорил спокойно, с неким превосходством в голосе. «Учитывая ситуацию в империи, будучи простолюдином, вы не сможете надолго удержать в руках свою фирму, а мой господин обеспечит вам хорошую защиту». «Отказываюсь». За стойкой стоял широкоплечий, бородатый мужчина в простой рабочей одежде. 40% прибыли слишком много. У меня есть работники, я плачу налоги, и не могу просто так бросить их всех на произвол судьбы». «Я советую вам хорошенько подумать». В голосе лощеного появилась сталь, а амбалы за его спиной как бы невзначай коснулись поясов, где было оружие. «Вы же не хотите, чтобы ваша дочь приехала как-нибудь утром сюда и увидела сгоревшее здание? Это было бы прискорбно для вашей небольшой семьи потерять единственную точку сбыта». «Вы угрожаете мне?» Мужик за прилавком до хруста сжал пудовые кулаки, но было видно, что, несмотря на свои внушительные размеры, он ничего не может сделать. Кидаться на слугу аристократа для простолюдина означает смерть или пожизненная каторга. «Ну что вы!» — мужчина усмехнулся. «Я просто говорю, что в жизни случается всякое». Этот разговор мне надоел, и я решил вмешаться. Сегодня я тоже был одет довольно просто. И что амбалы, что лощеный, даже не обратили на меня внимания, словно я был пустое место. «Уважаемый!» — я заговорил громко, так, чтобы он наверняка меня услышал. «Может, хватит строить из себя тут истинного мафиози и покинете данное заведение? Я тут приехал по делам и хочу сделать заказ, а вы мне мешаете». «Уберите этого идиота отсюда!» Лощеный даже не посмотрел в мою сторону, лишь лениво махнул рукой амбалом, и двое из них направились в мою сторону со вполне понятными намерениями. Когда между нами было не больше 2 метров, я решил, что пора действовать. Сделав шаг вперед, я буквально ввинтился между двумя амбалами и, активировав боевые кластеры, 2 быстрыми ударами сложил их на пол. Только после этого лощеный мужик все же повернул голову в мою сторону. «Парень, ты хоть понимаешь, что натворил?» Он говорил так же спокойно. Вот только я видел, как раздувается его аура. «Я слуга рода Глотовых и маг ранга мастер. И ты только что умудрился стать врагом моего господина».